Я еще долго стоял в этой безрадостной комнате, глядя на выцветшие фотографии по стенам, на ветхие грязные занавески, на кресло с продавленным сиденьем. Наконец старичок поднялся на ноги и несколько раз сглотнул. Не глядя на меня, он сказал хрипло: «Ну, хорошо. Вы сейчас это сделаете». Я наполнил шприц и сказал то, что говорил всегда: «Не тревожьтесь, это совершенно безболезненно. Большая доза снотворного, только и всего, он ничего не почувствует». Пес не пошевелился, пока я вводил иглу, а когда нимбутал вошел в вену, испуг исчез из его глаз, и все тело расслабилось. К тому времени, когда я закончил инъекцию, он перестал дышать. «Уши!» — прошептал старичок. «Да», — сказал я. «Он больше не страдает». Старичок стоял неподвижно, только его пальцы сжимались и разжимались. Когда он повернулся ко мне, его глаза блестели. «Да, верно, нельзя было, чтобы он мучился. И я благодарен вам за то, что вы сделали. А теперь, сколько я должен вам за ваш визит, сэр?» «Ну что вы, мистер Дин», — торопливо сказал я. «Вы мне ничего не должны, я просто проезжал мимо и даже лишнего времени не потратил». «Но вы же не можете трудиться бесплатно», — удивленно возразил старичок. «Пожалуйста, больше не говорите об этом, мистер Дин. Я ведь объяснил вам, что просто проезжал мимо вашего дома». Я попрощался, вышел и по узкому проходу зашагал к улице. Там сияло солнце, сновали люди, но я видел только нищую комнатушку, старика и его мертвую собаку. Я уже открывал дверцу машины, когда меня окликнули. Ко мне, шаркая домашними туфлями, подходил старичок. По щекам у него тянулись влажные полоски, но он улыбался. В руке он держал что-то маленькое и коричневое. «Вы были очень добры, сэр. Я кое-что вам принес». Он протянул руку, и я увидел, что его пальцы сжимают замусоленную, но бережно хранившуюся реликвию какого-то давнего счастливого дня. «Берите это вам», — сказал старичок. «Выкурите сигару». На смену осени шла зима. На высокие вершины полосами лег первый снег, и теперь неудобства практики в йоркширских холмах давали себе знать все сильнее. Часы за рулем, когда замерзшие ноги немели и переставали слушаться, сараи, куда надо было взбираться навстречу резкому ветру, гнувшему и рвавшему жесткую траву, бесконечные раздевания в коровниках и хлевах, где гуляли сквозняки, ледяная вода в ведре, кусочек хозяйственного мыла, чтобы мыть руки и грудь, и частенько мешковина вместо полотенца. Вот теперь я по-настоящему понял, что такое цыпки, когда работы было много. Руки у меня все время оставались влажными, и мелкие красные трещинки добирались почти до локтей. В такое время вызов какому-нибудь домашнему любимцу был равносилен блаженной передышке. Забыть хоть ненадолго все эти зимние досады, войти вместо хлева в теплую, элегантную гостиную и приступить к осмотру четвероногого, заметно менее внушительного, чем жеребец или племенной бык, а из всех этих уютных гостиных самой уютной, пожалуй, гостиная миссис Памфри. Миссис Памфри, пожилая вдова, унаследовала солидное состояние своего покойного мужа, пивного барона, чьи пивоварни и пивные были разбросаны по всему Йоркширу, а также прекрасный особняк на окраине Дарроуби. Там она жила в окружении большого штата слуг, садовника, шофера и трикиву.